Никакого семинара завтра не будет. Ершензону семинары не нужны. Это, — сурово говорит Август, — мы еще посмотрим. Ты лучше под ноги смотри. Черные акации на холме покачиваются под ветром. Сухие стручки на ветках слабо потрескивают. Далеко внизу, под тусклым фонарем, за масляно-черной лентой шоссе просвечивает стеклянная будка троллейбусной остановки. А транспорт ходит, — вдруг начинает беспокоиться Августа. Ершензон пригонит. Ну, знаешь, это ты его гоняешь в хвост и в гриву. Нет у него гривы. Насчет хвоста я вообще подумала, а грива вряд ли. Ох, неспокойно мне, — стонет Август. Это ж такой криминальный район, сплошные насилия. Это она из-за соли, — неожиданно говорит Ленка. Господь с тобой, ты о чем? Да жена Лота. Когда эти вестники у них загостились, она подумала, сожрут все в доме нафиг. И вообще нелегалы, кто их знает, ну и пошла по соседям. Одолжите, мол, соли, вся соль в доме вышла, а у нас, понимаешь, как раз гости, какие такие гости, а чужеземцы, подозрительные, между прочим, чужеземцы, похожи из верховной полиции нравов, и заложила их, вестников. Соседи побежали, стукнули местные охранки, те говорят, ничего не знаем, разбирайтесь сами, они разобрались. Все ты выдумываешь, черт, поставили парапет, придется в переход лезть, не люблю я эти переходы. Брось, вон ребенок идет со скрипочкой из школы Столярского, наверное, и ничего, не боится. Дитя невинное, стонет Августа, пристраиваясь за маячащей в полутьме хрупкой фигуркой. В переходе стены выложены бурым кафелем, отчего он напоминает общественный туалет и пахнет примерно так же. Эхо шагов гулко разлетается взад, отчего Августа каждый раз вздрагивает. Мальчик со скрипочкой уже добрался до подножья лестницы, за которой клубится ватный туман. — Вот, видишь, — говорит Ленка, — а ты боялась. — Девушки, — раздается веселый голос, — закурить не найдется? Ленка оборачивается, сзади маячит две темные фигуры. — Какая тебе? — машинально бормочет Августа, но тут же спохватывается. — Ох, бежим! Они припускают вперед. Мальчик со скрипочкой немножко вырастает в размерах, и Ленка понимает, что это еще и от того, что он пятится назад. Еще две фигуры перегораживают выход. — Опять его шутки! — возмущается Ленка. — А вдруг нет? Что, сами по себе, без мистического вмешательства, хулиганы уж не нападают? Тогда о чем он себе думает? Мы посредники между тьмой и светом, последняя надежда Ершензона, бежим, как две самые заурядные дуры. Куда мы бежим, стонет Август, бежать-то некуда. Эй, фрай, скрипочку одолжи. Тетя, а вы им скажите, что я ваш сын, ноет ребенок, пристроившись рядом. Какая тебе тетя? Взгляд Августа затравленно мечется по пустому коридору, как мячик отскакивает от стен. Облупленная когда-то зеленая дверь в подсобку неожиданно приоткрывается, из нее на кафельный выщербленный пол падает яркая полоса света. «Скорее!» — Ленка кидается навстречу неожиданному спасению. «Это, наверное, трансформаторная будка!» — визжит за ее спиной Август. «Там напряжение!» «Сейчас тут тебе такое напряжение сделают на 220, и меня возьмите!» — хнычет ребенок. Они, напирая друг на друга, протискиваются в дверь, которая захлопывается у них за спиной. «Ну и ну!» — говорит Ленка.